подготовленные в Москве и обнимавшие разные группы обвиняемых, искусственно между собой связанные по существовавшему в Москве методу соединять однородные дела в одно, придавая ему громкое название вроде «дело червонных валетов» и так далее. Процесс 50. Политический процесс, проведенный царским правительством против участников революционного движения. По делу 50 судебное следствие велось очень бурно. Обвиняемые делали разные заявления резкого свойства, судьи теряли самообладание, в воздухе носились тревога и озлобление. И впервые новый суд делался ареной личных препирательств между судьями и утратившими доверие к их беспристрастию раздраженными подсудимыми. Многие из этих подсудимых выказывали полное равнодушие к ожидавшему их наказанию и лишь пользовались случаем высказать излюбленные теории и мрачно-утопические надежды. Особенно потрясающее впечатление произвела своей энергией речь рабочего Петра Алексеева. И смущенный и растерявшийся председатель выслушал, не останавливая его, воззвание о скорейшем приходе того времени, когда мозолистый кулак рабочего сотрет с лица русской земли самодержавное самовластие и все гнилые учреждения, которые его поддерживают. Алексеев, 1849-1891 годы. Один из первых русских рабочих революционеров, ткач. По процессу 50 приговорен к 10 годам каторги. Его слова на суде: «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ермо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах», Владимир Ильич Ленин назвал великим пророчеством русского рабочего революционера. На подобные выступления судьи отвечали явным проявлением раздражения и гнева и принимали невольно характер стороны в процессе, не могущей относиться хладнокровно к развертывающейся перед нею судебной драме. И в этом, и в последующих процессах этого рода выдающуюся роль играл по своей придирчивости и совершенно несудейской односторонности сенатор Николай Оттович Тизенгаузен. Он принадлежал к тем правоведам, которые, будучи возмущены самодурными выходками графа Панина, уходили в другие ведомства и преимущественно в начале нового царствования в либеральное морское министерство. Там пробыл он до самой судебной реформы и был, как говорили, сотрудником колокола в его лучшие годы. Колокол — нелегальный журнал, издававшийся Герценом и Огаревым, 1857 по 1868 год. Тизенгаузен Николай Оттович, 1827-1891 годы. С 1870-го сенатор, находился в составе особого присутствия сената по делу о Казанской демонстрации 6 декабря 1876 года и других. Панин Виктор Никитич, 1801-1874 годы. Граф, русский государственный деятель, монархист и крепостник. В 1841-61 годах министр юстиции. Председатель редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Отстаивал интересы крепостнического дворянства. Как бы то ни было, в правоведческом кружке Тизенгаузен слыл за красного. Но этот красный, ввиду красного сенаторского мундира, радикально переменил окраску. В 1877 году по рукам в Петербурге ходили подписи к портретам современников Боровиковского. Боровиковский Лев Иванович, 1807-1889 годы. украинский писатель.